Очевидно, здесь работал очень мощный духовный массив. Через 10 минут воздух перед ними вдруг прояснился, а туман рассеялся, словно юноши вышли из темного леса в солнечную деревню. Перед ними на краю огромного пруда сидели, скрестив ноги, три старца с белыми бородами, которые смотрели на двух братьев. Увидев, что они вышли из тумана, старец, сидящий в центре, улыбнулся и спросил: «Чжао-Ян?» С почтительным видом Чжао-Ян сразу же сложил ладони. Младший Чжао-Ян приветствует троих старших. Всякий, кто стоял на страже пруда преображения дракона, носил он фамилию Ян или нет, обладал высоким статусом, равным старейшине семьи. Было очевидно, что Чжао-Ян боялся проявить неуважение. Кажется, очень довольные отношением Чжао-Яна, два других старца улыбнулись. Переведя взгляд на Кай-Яна, Сячжен Цин насторожился. «Ты сын Инфэн-Яна?» «Да». «Младший Кай-Ян приветствует троих старших», — кивнул Кай-Ян. Внутри он был куда менее спокойным. Три старца были экспертами бессмертного вознесения. Иными словами, все они были не слабее, чем Лин Тайсюй перед последним прорывом, но всем им поручили охранять пруд. Было очевидно, насколько ценным это место было для семьи Ян. Вполне вероятно, что проникнуть в место, охраняемое загадочным духовным массивом и множеством опытных стражников, мог проникнуть лишь эксперт за пределом бессмертного вознесения. Узнав о происхождении Кай-Яна, Сячжен Цин лишь кивнул, а два других старца промолчали. Кажется, они считали Чжао-Яна более достойным их внимания. Такое отношение старых экспертов не удивило Кай-Яна, поэтому он не придал этому значения. «Старший, почему семья захотела, чтобы мы вошли в пруд?» Увидев доброжелательное отношение Сячжен Цина, Чжао-Ян не стал скрывать любопытство и задал вопрос. Слегка улыбнувшись, Сячжен Цин ответил: «Естественно, потому что семья хочет, чтобы ваши будущие перспективы стали лучше. Последние несколько лет вы тренировались в силах первого класса, но разве их ресурсы могут сравниться с ресурсами семьи Ян? Пруд сможет очистить ваши тела от шлаков, которые остались после культивации боевых техник и приема лечебных таблеток». Радостно улыбнувшись, Чжао-Ян кивнул. «Безусловно, младший оправдает ожидания семьи». Сячжен Цин засмеялся. «Достойный сын патриарха действительно отличается от других. Наибольшая эффективность в центре пруда, и культивировать вы должны там». Хотя Кай-Ян не ждал, что Сячжен Цин будет ему благоволить, он поморщился, потому что такое подхалимство, это было уже слишком. Однако он отлично понимал, что именно сейчас надо держать язык за зубами. У него действительно не было ни сил, ни достижений, и любое его слово лишь навлечет на него еще большее презрение. Если он хочет поменять мнение других, был лишь один путь. Нужно было подняться на вершину семьи Ян, чтобы у них не осталось выбора, кроме как уважать его и подчиняться ему. Чжао-Ян кивнул, и они с Кай-Яном посмотрели в центр пруда. Виднелся лишь размытый контур водоема, потому что над поверхностью воды парил странный туман. Но Кай-Ян прекрасно понимал, что этот туман отличается от того, через который они только что проходили. Тот туман защищал это место, а туман над прудом фактически был скоплением чистой энергии. Казалось, что вода в пруду была энергией, принявшей жидкую форму, а туман над ней был лишь остаточными испарениями. Пруд – это место для очищения тела. Это редкая возможность, поэтому вы должны ее ценить, сказал Сячжен Цин. В этот момент один из старцев добавил: «Еще пруд – это место для проверки способностей человека. Чем дольше человек может в нем культивировать, тем выше его способности. Чжао-Ян, должно быть, ты долго пытался сюда попасть, ты отличаешься от других молодых лордов, ведь ты сын патриарха, а тебе многие хорошо отзываются». На лице Чжао-Яна проступило четкое возбуждение, словно он не мог дождаться момента, когда сможет себя показать, и крикнул: «Да, вперед!» Махнул рукой Сячжен Цин, и невидимая сила, осторожно окутав Чжао-Яна и Кай-Яна, осторожно перенесла их в пруд преображения дракона. Когда туман рассеялся, оба юноши одновременно исчезли в пруду. Кажется, холодящая вода пруда стала действовать, потому что Кай-Ян отчетливо ощутил, как в его поры и точки течет энергия, причиняющая острую жгучую боль. Но боль сразу же исчезла, и энергия, просочившаяся в его меридианы, быстро скрылась в несгибаемом золотом скелете. Внутри Кай-Яна было чувство пустоты. Он вдруг понял, что пруд оказался совершенно не таким, каким он ожидал его увидеть. Повернувшись к Чжао-Яну, Кай-Ян изменился в лице, которая странно перекосилась. Он обнаружил, что его второй брат, кажется, испытывает сильную боль. Его лицо было кроваво-красным, истинная ци безумно циркулировала, а сам он втягивал в свое тело энергию пруда. Из Чжао Яна немедленно вышли примеси, и кристально чистая вода пруда стала грязнее. Пребывая в некотором смятении, Кай Ян быстро уплыл. Судя по виду Чжао Яна, пруд явно был полезным и помогал человеку очищать тело, так почему же он не ощущал ни один из его эффектов? После долгих раздумий, Кай Ян вдруг кое-что понял, и его лицо дернулось судорогой. Если его предположение было верным, но причиной этому была жидкость мириады лекарств. Если культиватор долго принимал жидкость мириады лекарств, она очищала организм и существенно улучшала его способности. Заполучив жидкость мириады лекарств, Кай Ян принимал капли каждый день. Постепенно из его тела вышла вся грязь, а его способности значительно улучшились. И какую пользу ему может дать пруд, пусть даже он и попал сюда? Эффект пруда определенно был не таким хорошим, как эффект жидкости мириады лекарств. Осознав все это, Кай Ян паник. Из-за предубеждений детства он не особо надеялся попасть в пруд. И теперь он, поняв, что пруд, по сути, бесполезен, не мог не испытывать разочарование. Пруд преображения дракона не мог ему помочь, но раз он только что пришел, уходить сразу же было немного неуместно, поэтому Кай Ян скучал, молча культивируя тайное искусство истинной Ян и поглощая энергию пруда. Глава 393. Родители. Дом семьи Ян. Новости о том, что вернулись два молодых лорда, распространились быстро, и лучшим доказательством стали два золотокрылых орла, которые кружили над домом семьи. В это время к пруду преображения дракона мчались мужчина и женщина. На их лицах были написаны нервозность и предвкушение, смешанные с неловкостью. Мужчина средних лет чувствовал себя лучше, кое-как сохраняя спокойствие, однако не мог сдержать дрожи, а на лице иногда проступала радость. А вот женщина бежала, вытирая красные опухшие глаза, она тихо плакала, и ее слезы падали на землю. Мужчина средних лет, который не мог это выносить, вздохнул. «Почему ты плачешь, Сучжу? Это ведь счастье, что наш сын вернулся домой». Продолжая вытирать слезы, Дун Сучжу задыхалась, но пыталась ответить. «Я не могу остановиться. Думаешь, я хочу плакать? Эти слезы, они просто текут. Ох». Ин Фэн Ян был поражен. «Если бы нас сейчас видел наш сын, возможно, он подумал бы, что дома я над тобой издеваюсь». Вдруг Дун Сучжу рассвирепела. «Разве ты не издевался надо мной? Скажи, что случилось в прошлый раз с этой чертовой лисой? Почему она так томно кричала? Старший Ян, а?» Ее слова были резкими и отчетливыми, она больше не плакала, и куда вдруг исчезла ее бессвязность? Четвертый мастер семьи Ян пошатнулся, его лицо побагровело и стало несколько угрюмым. «Это просто недоразумение». «Недоразумение?» — с негодованием ответила Дун Сучжу с неожиданно жалким выражением. «Когда я пришла в семью Ян, мне было всего 18 лет. Я уже больше 20 лет тебя поддерживаю, но все это время я не испытывала особой радости. Были одни только трудности, но даже теперь я должна волноваться, как бы моего мужа не соблазнила какая-нибудь лисица. Если бы я только знала, я никогда не приехала бы в центральную столицу, чтобы участвовать в войне за наследство, не встретила бы такого бессовестного человека. Уу-у-у». Произнося это, Дун Сучжу терла уголки глаз и наблюдала за реакцией Ин Фэн Яна. «Клянусь тебе, это была просто случайность». Лоб Ин Фэн Яна покрылся холодным потом. Хотя Дун Сучжу уже была не молода, она считалась пожилой, однако она до сих пор выглядела на 20 лет. Долгие годы не оставили на ней никаких следов. И хотя Дун Сучжу была не молода, она оставалась оживленной, часто говорила и вела себя, как девушка, и те, кто знали ее, не понимали, смеяться им или плакать. Когда муж и жена выходили в люди, часто случались разные казусы. Когда к ним подходили люди, не знающие пару, они с уважением говорили: «Приветствую четвертого мастера семьи Ян, приветствую молодую госпожу Ян». Всякий раз Ин Фэн вскидывал голову и спрашивал: «Кто здесь молодая госпожа Ян?» На его вопрос вежливо отвечали: «Разве это не дочь четвертого мастера? Воистину, отец дракон и мать Феникс не могут родить курицу». Должно быть, четвертый мастер очень гордится молодой госпожой Ян. От такой похвалы лицо Ин Фэн Яна из фиолетового становилось синим. А вот Дун Сучжу не исправляла людей, а держала Ин Фэн Яна за руку и кивала, наслаждаясь недоумением, словно надеялась, что люди будут говорить сладкие слова и дальше. Таких казусов происходило все больше, и четвертый мастер семьи Ян учился на них реагировать. Всякий раз, когда на собраниях к ним подходили люди и собирались их поприветствовать, Ин Фэн Ян брал инициативу на себя и говорил: «Привет, я Ин Фэн Ян, а это моя жена, Дун Сучжу». У незнакомцев это вызывало странную реакцию, многие считали четвертого мастера семьи Ян странным человеком, который опасается, как бы мир не счел его старой коровой, жующей нежную траву, поэтому так представлялся. Возможно, характер семьи Ян просто был странным. Сложно было понять, из каких соображений прямые потомки великой семьи так поступали. Последняя проблема, связанная с Дун Сучжу, произошла 3 года назад. Женщина, которая произвела на Ин Фэн Яна впечатление, давно исчезла из его мыслей, но Дун Сучжу цеплялась за этот инцидент и всякий раз, когда ощущала подавленность, неизменно о нем вспоминала. Более того, из-за мягкого характера четвертый мастер семьи Ян всегда оставался жертвой. Он не допускал ошибки, это было одностороннее влечение со стороны другой женщины, но когда Дун Сучжу упоминала об этом, Ин Фэн Ян сразу становился послушным, как внук, и так извинялся, что на это было даже неловко смотреть. «Это всего лишь недоразумение, тебе не о чем беспокоиться, на самом деле я всего лишь помог ей, когда она попала в беду. Я больше 3 фраз ей не сказал». Снова и снова нервно объясняясь, Ин Фэн Ян вытирал со лба холодный пот. Он уже потерял счет своим извинениям. «Правда?» — фыркнула Дун Сучжу. Казалось, что она опять вот-вот расплачется. «Ты мне не лжешь, я не лгу тебе с того момента, когда тебя встретил, и не буду лгать до самой смерти», — героически произнес Ин Фэн Ян, ударив себя в грудь. «Четвертый брат действительно добр ко мне», — вдруг разразилась смехом Дун Сучжу. Четвертый мастер семьи Ян кивнул и улыбнулся, его улыбка очень была похожа на улыбку Кай Яна, однако в ней определенно не было демонизма. «Ты ведь не расскажешь об этом нашему сыну?» — вдруг торопливо спросил Ин Фэн Ян, задумавшись. «Хм, все зависит от того, как ты будешь себя вести. Если однажды я впаду в печаль, возможно, мне придется поговорить с сыном, а когда говоришь, некоторые слова сами вылетают изо рта». Кхе-кхе, четвертому мастеру семьи Ян вдруг стало некомфортно. Он представил, как в сердце сына его великий образ рассыпается в прах. Безусловно, это будет ужасный день. Когда Дун Сучжу заговорила о сыне, ее лицо немного разгладилось, и она пробормотала: «Интересно, после этих нескольких лет приведет ли наш сын в дом жену?» «Нет, я слышал от Ту Фэна, что он вернулся один, но Ту Фэн сказал, что в него, кажется, влюблена одна женщина». «Сколько женщин?» — с интересом спросила Дун Сучжу. «Сколько?» — вскинул бровь Ин Фэн Ян и громко заявил. «Конечно же, всего одна, если он посмеет ввязаться в неприятности, я ему ноги переломаю». Улыбающееся лицо Дун Сучжу быстро похолодело, и она глухо сказала мужу: «Если ты посмеешь это сделать, я оторву тебе ногу». Ошеломленный, Ин Фэн Ян втянул голову в плечи. Из-за того, что он обмолвился с одной женщиной парой фраз, она 3 года копила обиду. Однако когда речь зашла о сыне, который мог привести домой больше одной жены, она не видела в этом проблемы. Не слишком ли двойные стандарты? Когда они приблизились к запретной зоне пруда преображения дракона, Дун Сучжу взволнованно спросила: «Муж, скажи, моя одежда в порядке? Волосы причесаны, не так ли? Нет ничего лишнего?» Четвертый мастер семьи Ян чуть не задохнулся. «Почему ты так волнуешься о своей внешности? Это ведь не свидание вслепую, правда?» Дун Сучжу презрительно сплюнула. «Увидеть моего сына спустя столько лет намного важнее, чем свидание вслепую». Поразмыслив, Ин Фэн Ян нашел в словах жены правоту и, поправив ей одежду, немного нервно спросил: «А что насчет меня? Со мной все в порядке? У тебя немного густая борода, но это нормально». «Ага», — удовлетворенно кивнул Ин Фэн Ян. Муж и жена остановились на краю запретной зоны пруда. Затаив дыхание, они уставились в густой туман и стояли деревянно, даже неуклюже, словно они ожидали великого эксперта. Немного подождав, Ин Фэн Ян вдруг сказал: «Сучжу, наш сын должен очиститься в пруду, он выйдет только через 1-2, что мы должны делать все это время? Ты хочешь вернуться?» — угрожающе спросила Дун Сучжу. «Что ж, я должен кое-что сделать, я вернусь к тебе, когда закончу», — кивнул Ин Фэн Ян и развернулся, намереваясь уйти. Но сделав всего несколько шагов, четвертый мастер семьи Ян вдруг ощутил, как его спину, вызвав в позвоночнике холодную дрожь, пронзил ледяной смертоносный взгляд. Поспешно развернувшись, Ин Фэн Ян с вполне достойным видом подошел к Дун Сучжу, встал с ней плечом к плечу и, нежно взяв за руку, посмотрел вперед. «В чем дело?» — улыбнулась ему Дун Сучжу. Тон ее был нежным, как вода. Четвертый мастер семьи Ян фыркнул и сказал: «Я вдруг решил, что лучше мне подождать тут, с тобой. В любом случае, это не такие уж и важные дела. С ними я могу и потом разобраться. Все в порядке, я могу подождать одна», нежно посмотрела на него Дун Сучжу. Ее лицо наполнилось светлой любовью, и она несравненно сладко произнесла: «Не беспокойся за нашего ребенка. Когда выйдет мой сын, я просто заберу его в семью Дун. Ему не придется участвовать в этой бессмысленной войне за наследство». «Не стоит», — замотал головой, как погремушка, Ин Фэн Ян, «я подожду с тобой». Спустя полдня, в пруду преображения дракона, Кай Ян больше не мог этого вынести. Пруд не оказывал на него никакого действия, и все, что ему оставалось, так это спокойно культивировать, управляя тайным искусством истинной Ян. Хотя культивировалось тут быстрее, чем обычно, чем-то значительным это не пахло. В любой другой день Кай Ян, обнаружив, что это место не приносит ему пользы, просто ушел бы. Но когда он вспоминал пренебрежительные выражения трех старцев, он ощущал в себе прилив упрямства. Оглянувшись, он с удивлением обнаружил, что состояние Чжао Яна не сильно изменилось. Тот до сих пор отчаянно пытался очистить тело от шлаков. Беспомощно покачав головой, Кай Ян тихо вынырнул из пруда. После циркуляции истинной ци от тела Кай Яна поднимался в воздух пар, и одежда высохла до того, как он приземлился на берегу. Сячжен Цин и два других старца отупело смотрели на Кай Яна. Они говорили, что пруд – это место, где можно проверить способности человека. Чем лучше способности, тем дольше человек может оставаться в пруду, тем большую выгоду он получает. Три старца уже много лет охраняли это место и видели, как в пруд входили ученики семьи Ян, но даже те, кто был поплоше, держались хотя бы день и ночь, а выходили лишь потом. Невероятно было, что кто-то добровольно вынырнул, не продержавшись даже полдня. Это было слишком неприглядное впечатление. В семье Ян Сячжен Цин и два других старца занимали очень высокие посты, естественно, они не должны были уважать Кай Яна. Более того, они с самого начала относились к нему скептически. «Уже выходишь?» — холодно фыркнул один из них, лицо его было весьма презрительным. Кай Ян нахмурился, однако сказал, хотя был крайне недоволен: «Три старца, какие у вас инструкции?» «Никаких, ты можешь идти», — небрежно произнес Сячжен Цин. Кивнув, Кай Ян сложил перед тремя экспертами ладони, а потом развернулся и ушел. За спиной раздался легкий смешок, но Кай Ян его проигнорировал. Глава 394. «Я ударю каждого, кто тащит меня». Годы назад, когда я покинул семью Ян, я был простым смертным, неспособным к культивации, а теперь я вернулся как культиватор седьмого уровня истинного элемента, словно это было целую жизнь назад. В глубине души Кай Ян очень волновался за родителей. Из-за правил семьи он не мог вернуться к ним. Как-то Дун Цинхань сказал ему, что его мать собиралась тайком с ним встретиться, но ее раскрыла семья, и отец Кай Яна, Ин Фэн Ян, получил в качестве наказания 30 ударов плетью, что немало обеспокоило Кай Яна. Ему хотелось знать, что за неудачи переживали родители эти несколько лет. Пока Кай Ян шел прочь от пруда преображения дракона, его сердце все время колотилось, и когда он вышел из прибрежного тумана, то увидел две прямые фигуры, которые спокойно стояли на месте и выжидающе смотрели на пруд. Встретившись взглядами, все трое поразились. Кай Ян и подумать не мог, что отец и мать будут ждать его здесь. В конце концов, он вернулся в семью всего полдня назад. Если бы им не сообщили, они бы не узнали, что он вернулся. Ин Фэн Ян и Дун Сучжу тоже не ожидали, что их сын появится перед ними так быстро. Это неожиданное развитие событий поразило всех одновременно. Когда Ин Фэн Ян сказал, что Кай Ян будет культивировать в пруду один или два дня, он уже переоценил его таланты настолько, насколько это было возможно. Ту Фэн уже рассказал ему про новые силы Кай Яна, и он понял, что тот уже решил врожденную проблему. Вот только четвертый мастер семьи Ян пока не знал про настоящие способности Кай Яна. Предположение, что Кай Ян сможет продержаться в пруду 1-2 дня, означало, что его способности хоть и не были фантастическими, однако стали хотя бы лучше, чем раньше. И вдруг Кайян вышел из пруда всего через полдня. Раз Кайян продержался так недолго, видимо, у него еще оставались проблемы. Кайян мягко улыбнулся. Все эти годы он никогда не показывал настолько теплой и счастливой улыбки. Дун Сучжу изменилась в лице, она не могла сказать ни слова, а по щекам снова потекли слезы. Шагнув вперед, она обняла сына. Но нынешний Кайян не был тем, кто так давно от них ушел. За годы, проведенные на улице, он стал на голову выше нее. Дун Сучжу стояла на носочках и обхватывала маленькой рукой шею Кайяна, притягивая его голову к своему тонкому плечу и нежно почесывая его волосы, а другая рука обвивала широкую спину. Дун Сучжу несколько раз открывала рот, чтобы заговорить, но издавала лишь тихий плач. Когда ее слезы падали на плечи Кайяна, словно капли дождя, он понимал, как долго он не ощущал тепло, как долго не вдыхал знакомый аромат, который так утешал его, пока он был ребенком. Сердце Кайяна наполнилось спокойствием, а напряжение и нервозность растаяли. Корабль, который так долго плыл, наконец вернулся в родную гавань. Глаза Кайяна влажно заблестели. Даже четвертый мастер семьи Ян, который пытался изображать человека с железной кровью, тоже отчаянно сдерживал слезы, но перед глазами у него плыло. «Мама, я дома», — тихо прошептал Кайян. Наконец успокоившись, Дун Сучжу нежно похлопала Кайяна по спине и закивала головой. «Хорошо, хорошо, пошли домой, хорошо». Спустя десяток вдохов голос Дун Сучжу постепенно выровнялся, и она наконец смогла говорить, не всхлипывая. С неохотой отстранившись от Кайяна, она положила руки ему на плечи и с радостным видом внимательно осмотрела с головы до ног. Он стал выше и сильнее, он уже не был худым ребенком, который прежде казался таким слабым. Ее сын стоял перед ней, излучая смелую, надежную ауру. Дун Сучжу подумала обо всем, что он пережил, чтобы стать таким сильным, и у нее на глазах снова выступили слезы. Рост всегда сопровождается трудностями. Должно быть, Кайян перенес немало испытаний, чтобы стать таким сильным за настолько короткий срок. Взглядом Кайян пытался подать сигнал отцу, надеясь, что тот сможет утешить мать, однако голова старика смотрела в небо. Скрестив руки на груди, он наблюдал за летящими птицами, со слезами в уголках глаз. Беспомощно вздыхая, Кайян делал все возможное, чтобы утешить Дун Сучжу. «Не плачь, все в порядке. Я позволила тебе увидеть нечто позорное», — мягко кивнула Дун Сучжу, пытаясь высушить слезы. Ее глаза распухли, как спелые персики. Кайян улыбнулся и посмотрел на Ин Фэн Яна. Но четвертый мастер семьи Ян по-прежнему стоял на месте. Его не могли сдвинуть даже 8 ветров. Кайян тихо вздохнул. Глубоко вздохнув, Ин Фэн Ян повернул голову и рефлекторно сложил перед Кайяном ладони. Однако когда открыл рот, чтобы заговорить, то понял, что что-то не так. «Я вижу сына, но складываю ладони перед ним, а не перед старейшинами. Разве должно быть не наоборот?» Его старческое лицо вдруг залилось румянцем. Четвертый мастер семьи Ян непринужденно вытянул руки, стряхнув с рукавов невидимую пыль, а потом сложил руки за спиной и кивнул, пытаясь изображать спокойствие. «ГМ, ты вернулся?» Наполовину радостный, наполовину беспомощный, Кайян наморщил нос, стараясь не обращать внимания на оплошность отца, и кивнул. «Да, я вернулся. Хорошо, нам пора обратно», — решительно произнес четвертый мастер семьи Ян, взмахнув рукой, а потом развернулся и ушел, с до сих пор красными ушами. Переглянувшись, Кайян и Дун Сучжу понимающе усмехнулись и последовали за ним. Хотя Ин Фэн Ян не мог найти слов радости, когда увидел Кайяна, было очевидно, насколько он счастлив, даже шаги его стали намного легче, чем раньше. Дом четвертого мастера. 3 человека подошли к входу и вернулись домой. Двор Ин Фэн Яна был небольшим, но и не маленьким. В конце концов, у него был всего 1 сын и 10 слуг, так что дом был тише, чем соседние дома. Все слуги семьи выстроились у входных ворот, почтительно кланяясь и приветствуя Кайяна. Ин Фэн Ян заставил слуг приготовить несколько блюд и подготовить ванну, чтобы сын мог помыться. А Дун Сучжу взяла Кайяна за руку и повела его прямо в его бывшую спальню. Открыв знакомую дверь, Кайян медленно вошел и увидел ностальгическое зрелище. По сути, между тем, что он видел перед собой, и воспоминаниями детства не было никакой разницы. Ни мебель, ни декор совершенно не изменились. Кровать была аккуратно застелена свежими простынями. Кто-то тщательно поддерживал порядок, пока его не было. Глаза Ин Фэн Яна вспыхнули, И он тихо прошептал: «Когда ты ушел, твоя мать часто приходила сюда, будто ты до сих пор дома». Дун Сучжу коварно обвила талию Инфэньяна, но толстокожий муж молча это стерпел, с улыбкой посмотрев на нее. «Не слушай его глупости, я приходила сюда, чтобы оглядеться вокруг», — быстро произнесла Дун Сучжу, лучше многих понимая, что его старую комнату, возможно, посещала не только мать, но и отец. Кай Ян кивнул. Дом был полон знакомого семейного тепла. Он даже мог представить, как Инфэньян стоит тут, постоянно вздыхая, а Дун Сучжу сидит на кровати и утирает слезы. Больше 6 лет, больше 1000 дней и ночей. Сложно понять тяжесть такой ноши, не будучи родителем. Сердце Кай Яна забилось чуть быстрее, его дыхание сбилось, он не знал, что сказать. «Я собираюсь открыть лучшее вино. Давайте сегодня поужинаем здесь», — подобрал слова Инфэньян, чтобы сгладить неприятное впечатление, после чего быстро развернулся и сбежал. «Я помогу на кухне. Сынок, отдохни немного здесь». Скоро слуги принесли блюда, приготовленные самой Дун Сучжу, а Инфэньян принес бутылку хорошего вина, которое лелеял много лет и не открывал. Впервые за много лет семья из 3 человека совместно трапезничала за одним столом. Наступила ночь, а 4-й мастер пил, видимо, решив не останавливаться, пока не опьянеет полностью. Дун Сучжу быстро присоединилась к кутежу мужа, и трезвым остался один Кай Ян. «Отдохни здесь, а завтра мы снова поговорим», несмотря на то, что у него было много вопросов. Инфэньян быстро встал и приготовился уходить. Крайне пьяная Дун Сучжу посмотрела на мужа блестящими глазами и кивнула. «Иди, сегодня я буду спать тут с сыном, я так долго с ним не спала». Кай Ян тут же поперхнулся вином. Отупело моргнув, 4-й мастер семьи Ян твердо кивнул, развернулся и неуверенно направился к двери. «Подожди», — поспешно окликнул отца Кай Ян. «Что-то не так?» — непринужденно спросил Инфэньян. «Отец, а ты не видишь в этом ничего странного?» — нахмурился Кай Ян, ощутив резкую головную боль. Сделав паузу, Инфэньян задумался и нахмурился. «А в чем проблема?» Нахмурив лоб, Кай Ян потер виски, задался вопросом, насколько пьян его старик. Неужели он до сих пор считает его ребенком? Но Кай Ян знал, что сейчас родители не будут его слушать, что бы он ни сказал, так что пришлось позвать слуг, чтобы они помогли Дун Сучжу дойти до ее комнаты, где она могла отдохнуть. Когда ее шаги постепенно стихли, до ушей Кай Яна донеслось бормотание Дун Сучжу. «Отпустите меня, сегодня вечером я должна спать с сыном. Я безжалостно ударю каждого, кто меня тащит. Никогда больше не буду допускать, чтобы эти двое напивались», — решил про себя Кай Ян. Запылал рассвет следующего дня. Рано встав, Кай Ян встал под лучами утреннего солнца и стал практиковать закаленное тело. По его меридианам текла насыщенная энергия истинной ци, и виднелись некоторые признаки прорыва. В доме семьи Лу Кай Ян поглотил большой нефрит Ян, а тело каждый день очищал жидкостью мириады лекарств, и продвижение было естественным. Успокоившись, лишившись и грусти, и радости, он впал в безмятежное состояние. Через полчаса покрытый потом Кай Ян покончил с утренней рутиной. После завтрака пришел слуга и сообщил, что его зовет 4-й мастер. Кай Ян понимал, что отец хочет многое ему сказать и многое расспросить, так что не удивился. Немного приведя себя в порядок, он быстро отправился в кабинет отца. Неудивительно, что его ждал не только Инфэньян, но и Дун Сучжу, которая сидела в углу и смотрела на дверь. Когда Кай Ян вошел в комнату, Дун Сучжу быстро встала и заставила сесть рядом с ней. Когда все трое уселись, 4-й мастер семьи Ян кашлянул и посмотрел на Дун Сучжу. «Хочешь быть первой, или начать мне? Начинай, у меня самые обычные вопросы». Инфэньян кивнул, на лице проступило достоинство, и он произнес: «Твой великий мастер, должно быть, рассказывал тебе про мою связь с высшим небесным павильоном, так ведь?» «Да, великий мастер обсуждал это со мной», — кивнул Кай Ян. «Тогда ты должен понимать, почему я сказал тебе пойти в высший небесный павильон». Сделав паузу, Инфэньян вздохнул: «Сынок, как сейчас поживает павильон?» Инфэньян знал лишь то, что эксперты разгневанной семьи Цу разрушили павильон, что тысячи учеников павильона разбежались во все стороны, а старейшины пропали без вести. Глава 395. «Моя собственная целебная жидкость». Высший небесный павильон был не только сектой Кай Яна, но и сектой 4-го мастера семьи Ян. Как он мог не волноваться об ее судьбе? Немного подумав, Кайян кратко описал события, которые привели к разрушению секты. Пока он говорил, выражение лица Инфэн Яна становилось все более угрюмым. Но сейчас Цуимен помогает восстанавливать павильон, а находится он под моей юрисдикцией. Секта будет считаться моей силой, пока ее имя не будет очищено. Мрачное выражение Кайяна постепенно разгладилось. Цуимен, безучастно посмотрели на него Инфэн Ян и Дун Сучжу. Первая молодая госпожа семьи Цу, да, как она может помогать восстанавливать павильон? Странно, восстанавливать секту, сожженную экспертами ее же семьи, нахмурился Инфэн Ян, медленно покачал головой и спросил. Для этого есть какая-то особая причина, я немного помог ей, и она ответила взаимностью. Ей несложно восстановить павильон, небрежно произнес Кайян. Ты как-то ей помог? Все сильнее путался четвертый мастер семьи Ян. Он смотрел на сына с любопытством, видимо, пытаясь понять, какие отношения связывают его с дочерью семьи Цу. А Дун Сучжу ослепительно улыбнулась и посмотрела на Кайяна. Кай, вы с ней дружите? Мы не друзья, но и не чужие люди, кивнул Кайян. Дун Сучжу слегка облизнула узкие красные губы и засмеялась. Эта девушка из семьи Цу действительно хорошая пара. Говорят, любой мужчина, ставший ее мужем, может оказаться следующим патриархом семьи Цу. Тебе, сынок, придется постараться, чтобы заполучить ее. Кайян медленно покачал головой. Что касается Цуимен, то у него не было никаких шальных мыслей. Безусловно, как женщина она была очень привлекательной. Если бы он смог завоевать ее благосклонность, она сильно помогла бы ему в грядущей войне за наследство, однако Кайян отверг ее. Она была слишком проницательной. Ее острый ум и проницательность всегда доводили его до точки. Несомненно, дочь с таким характером была головной болью для любой большой семьи. Если бы речь шла только о сотрудничестве, Кайян был с радостью согласился, однако интимные отношения с ней он считал невозможными. Восстановление секты, пробормотал Ин Фэн Ян. Цуимен, не мастер семьи Цу, она не может заниматься этим в одиночку. Если на стороне павильона выступить одна из восьми великих семей центральной столицы, от стигмы можно будет легко избавиться. Хотя ее объявили злой сектой, на самом деле решить эту проблему было нетрудно. Что было действительно важно, так это то, что павильон с самого начала был сектой лорда демонов. Лишь из-за этого он получил такое единодушное осуждение. Великий мастер давал о себе знать? Тихо спросил Кайян. Инфэн Ян горько покачал головой. Я послал людей, чтобы они занялись расследованием, но сразу после сражения твой великий мастер и другие старейшины исчезли без следа. Вдруг что-то вспомнив, Инфэн Ян спросил. Учитель действительно прорвался за границу бессмертного вознесения, когда эксперты семьи Цу вернулись из экспедиции, до Инфэн Яна дошли новости, однако это были лишь слова экспертам семьи Цу. Возможно, они выдумали это, чтобы уйти от ответственности и сохранить лицо, так что четвертый мастер семьи Ян опасался им верить. Многие, кто слышали эту новость, до сих пор сохраняли некий скептицизм, что уж говорить про Инфэн Яна. Откуда в обычной секте второго класса мог взяться такой невероятный эксперт? Великий мастер действительно прорвался, улыбнулся Кайян и твердо кивнул. Инфэн Ян усмехнулся, встал, принялся ходить по кабинету, а потом вдруг остановился и разразился смехом. «Отлично, отлично. Я знал, что учитель может прорваться, просто не ожидал, что это займет так много времени». Лицо четвертого мастера семьи Ян расслабилось, видимо, с его сердца наконец упал камень. Из-за двух своих учеников Лин Тайсюй впал в депрессию, и его культивация не двигалась с места больше 10 лет. Но теперь он прорвался, и это значило, что он одолел беспокойство, которая его сковывала. Естественно, Инфэн Ян был за него рад. Это несчастье стало для великого мастера скрытым благословением, серьезно произнес Кайян. Лорд демонов сбежал из потока извивающегося дракона, сразился с экспертами секты и даже убил на месте старейшину, а потом тяжело ранил великого мастера. Жалкий неблагодарный ублюдок, не удержался от крика Инфэн Ян. Лорд демонов был младшим Инфэн Яна, и его восстание против секты и убийство старейшины ясно говорили, что лорд демонов решил разорвать связь между ними. Естественно, Инфэн Ян испытывал ярость. «Однажды я сломаю этой псине ноги и заставлю его встать на колени перед учителем, чтобы извиниться». Раздраженно выпалил Инфэн Ян, а потом собрался и спросил, что случилось потом. Зараженный демонической ци, великий мастер лежал на смертном одре, но я, К счастью, вовремя вернулся в секту и дал ему кое-что, что помогло ему выздороветь. «Ты дал ему кое-что?» Глаза Инфэн Яна стали размером с голубиные яйца. Дун Сучжу удивленно прикрыла рот рукой. Муж и жена напряженно ждали, затаив дыхание. «Да, лечебную жидкость, которую я сам создал. Не ожидал, что она окажет такое действие. Она не только вытащила великого мастера из ворот ада, но и помогла рассеять демоническую ци, которая разъедала его тело». Кай Ян красноречиво изложил наполовину правдивую и наполовину вымышленную историю. Когда великий мастер выздоровел полностью, он еще и прорвался. «Лечебную жидкость, которую ты создал сам». От шока Инфэн Ян побледнел. Дун Сучжу с облегчением похлопала себя по груди. «Слава богу, что все закончилось хорошо. Если бы все пошло иначе, ответственность за смерть Лин Тайсюя пала бы не на лорда демонов, а на Кай Яна. Это нанесло бы сокрушительный удар по ее мужу». Потерев нос, Кай Ян объяснил. «На самом деле я немного изучал медицину, пока был на скрытом облачном пике в долине короля-врачевателя». «Точно». Вдруг дошло до Инфэн Яна. «Ты уже знаешь?» На этот раз пришла очередь Кай Яна удивляться. «Кажется, родители уже об этом знали». «Да, нам по секрету сказал Хань», кивнула Дун Сучжу. «Вот так вот», подумал Кай Ян. Дун Цинхань был его двоюродным братом по материнской линии. Неудивительно, что он передавал такие новости. «Великий мастер Ся действительно достоин своей репутации», заявил Инфэн Ян, «даже если он не действует лично, лишь его уроки могут дать такой удивительный эффект». Твердо кивнув, Инфэн Ян с достоинством выпрямился и произнес: «Запомни, ты должен лично поблагодарить великого мастера Ся за его доброту». Кай Ян улыбнулся и кивнул: «Естественно. Хм, возможно, я сам должен пойти на скрытый облачный пик. Спасение жизни моего учителя равносильно спасению моей собственной жизни, и я лично должен выразить благодарность великому мастеру Ся». Но Кай Яну вдруг стало неловко. Если отец отправится на скрытый облачный пик, ему не понадобится много времени, чтобы узнать всю историю, поэтому Кай Ян быстро вмешался. «Отец, лучше тебе не ходить, великий мастер немного странный, и даже если ты доберешься до пика, нет никаких гарантий, что он к тебе выйдет. Лучше предоставь это мне». Сделав паузу, Инфэн Ян подумал, а потом кивнул, найдя слова Кай Яна правильными. Скрытый облачный пик посещали многие эксперты восьми великих семей. Они просили Ся Фушина приготовить для них таблетки, однако молочьи просьбы он удовлетворял. Многие возвращались, не повидав даже тени великого мастера Ся. Поразмыслив, Инфэн Ян кивнул: «Хорошо, когда ты отправишься, я приготовлю соответствующий подарок». «Хорошо, я понял». Кай Ян украдкой вытер со лба холодный пот. Вдруг о чем-то задумавшись, Дун Сучжу взволнованно спросила: «Кай, ты помнишь, как создавать эту жидкость?» Кай Ян улыбнулся и сказал: «Конечно». Тогда у Дун Сучжу быстрее забилось сердце, взгляд наполнился ожиданием и нервозностью, и она посмотрела на Кай Яна. Как ее сын, Кай Ян мог не понимать, на что она надеется. Лорд демонов когда-то ранил и четвертого мастера семьи Ян, его тело по сей день разъедали остатки демонической ци. Если бы этого не случилось, Инфэн Ян не остался бы всего лишь культиватором третьего уровня бессмертного вознесения. Даже Дун Сучжу уже достигла седьмого уровня. Четвертый мастер семьи Ян был первым учеником Лин Тайсюя, а лорд демонов – вторым. Обладая способностями лорда демонов и множеством шансов, он вышел за границу бессмертного вознесения. Инфэн Ян был его старшим братом и, очевидно, Лин Тайсюй высоко его оценивал, потому что его способности были не хуже, чем у лорда демонов. Если бы не давняя травма, Инфэн Ян не остановился бы на третьем уровне, он достиг бы как минимум восьмого. Демоническая ци, которая беспокоила Инфэн Яна и Лин Тайсюя, была одного происхождения, а последняя была даже более концентрированной. Лечебная жидкость растворила демоническую ци в теле Лин Тайсюя, значит, она без проблем могла устранить демоническую ци, заразившую Инфэн Яна. Если он сможет избавиться от этой темной раны, его перспективы вмиг станут более светлыми, возможно, он даже сможет выйти за границу бессмертного вознесения. Способности Инфэн Яна были на высшем уровне, по крайней мере, не хуже, чем у нынешнего патриарха семьи Ян, Инхао Яна. «Я сам могу приготовить лекарства, нужные материалы не такие уж и редкие», кивнул Кай Ян. Услышав слова сына, четвертый мастер семьи Ян задышал чаще. «И сначала я должен посмотреть, в каком состоянии твое тело». «Хорошо, кивнул Ин Фэньян, а потом поспешно сел перед Кайяном и вытянул руку. Кайян положил два пальца на протянутое запястье, влил в него свою истинную ци и осмотрел меридианы и тело отца. Когда в тело Ин Фэньяна вошла истинная ци, тот изумился и потрясенно посмотрел на сына. Он не ожидал, что истинная ци Кайяна окажется такой плотной и чистой. Хотя это была всего лишь нить истинной ци, четвертый мастер семьи Ян сразу распознал ее качество. Истинная ци Кайяна не очень-то отличалась от его ци. Он был всего лишь на седьмом уровне истинного элемента. Если у него будет достаточно времени, чтобы накопить силы и стать сильнее, какой же удивительной станет его истинная ци, когда его сила достигнет отцовского уровня. Этот ребенок, он полон сюрпризов. Неужели это действительно его сын? Внезапно у четвертого мастера семьи Ян возникла странная мысль. Прошло много времени. Наконец Кайян выдохнул и отнял пальцы. «Ну?» – с тревогой спросила Дун Сучжу. «Гораздо лучше, чем состояние великого мастера, но прошло много лет, и демоническая ци проникла в Дантянь, и чтобы избавиться от нее полностью, отцу нужно будет принимать мой эликсир примерно год. Значит, его можно вылечить». Не удержалась от крика Дун Сучжу, когда Кайян поставил диагноз. Они с Ин Фэньяном переглянулись и отчетливо увидели в глазах друг друга радость. Долгие годы муж и жена встречались с известными целителями и алхимиками, которые всячески пытались удалить из тела Ин Фэньяна демоническую ци. Однако все было безрезультатно, не помог даже пруд преображения дракона. Но с возвращением Кайяна проблемы, которые долгие годы беспокоили супругов, можно было немедленно решить. Глава 396. Прибытие Златокрылого Орла. Следующие 10 дней Кайян провел в уединении, сказав родителям, что ему нужно время, чтобы приготовить целебную жидкость. В его комнату принесли разные драгоценные материалы, которые Кайян, конечно же, спрятал в пространстве черной книги. Эти материалы приобретала не семья Ян, а Ян Ин Фэн и Дун Сучжу. Хотя эти драгоценные сокровища не были редкими, самое лучшее достигало низшего загадочного класса. Кайян разрешил им собрать их, чтобы поддержать иллюзию того, что он что-то очищает, иначе им сложно будет поверить, что его целебная жидкость может быть такой чудесной. Не то чтобы Кайян намеревался скрывать от своих родителей существование жидкости мириады лекарств, просто происхождение этого чудодейственного лекарства было слишком деликатным. В конце концов, это касалось наследия святого врачевателя из долины короля врачевателя. Это знание принесет им больше вреда, чем пользы. Через 10 дней Кайян отдал Ян Ин Фэну две бутылки с жидкостью мириады лекарств, сказав, чтобы они с Дун Сучжу принимали только по капле в день. Еще он дал им много молока мириады лекарств, которое и было ключом к изгнанию из его отца демонической ци, тогда как жидкость должна была лишь очистить тела родителей. Что касается мощнейшего крема мириады лекарств, то Кайян пока не планировал его доставать. Крем помогал поднять боевой дао, и Кайян хотел дождаться, пока его родители не достигнут пика бессмертного вознесения. Хотя на это требовалось время, Кайян был терпеливым. Четвертый мастер семьи Ян не знал про истинную ценность жидкости мириады лекарств, поэтому бегло осмотрел ее, отставил бутылку и, серьезно посмотрев на Кайяна, мрачно спросил: «Ты хочешь участвовать в войне за наследство?» Кайян понял, что отец имеет в виду нечто большее, поэтому ответил не сразу, а вместо этого спросил: «Что отец имеет в виду?» Ян Ин Фэн не мог сдержать вздох. «Мы с твоей матерью не ожидали такого удивительного роста, поэтому не думали, что ты будешь принимать участие в войне. Твоя мама не хочет, чтобы ты в ней участвовал». Уставившись на отца, Кайян энергично улыбнулся, а его глаза чуть ли не запылали. Он спросил, что имел в виду его отец, а ему сказали, что на этот счет думала его мать. Четвертый мастер семьи Ян не высказал своего мнения вовсе, намекая, что решение нужно принять самостоятельно. «Естественно, я буду участвовать», — решительно произнес Кайян. «Если я стану патриархом, можно будет восстановить секту». «Да, я думаю о том же». Несколько секунд отец и сын смотрели друг на друга, а потом разразились смехом. Смягчившись, Ян Ин Фэн пробормотал: «Частично дело в эгоизме твоего отца. Я многим обязан твоему великому мастеру, но теперь я могу отблагодарить его лишь через тебя. Наследие высшего небесного павильона не может прерваться на поколении твоего великого мастера». «Да, но мама...» «Не волнуйся, я все ей объясню», — горделиво сказал Ян Ин Фэн и махнул рукой. «Хорошо, кивнул Кайян, отбросив заботы. Хотя всегда казалось, что жена вертит Ян Инфеном, когда доходило до важных дел, четвертый мастер вел себя, как глава семьи, а Дун Сучжу лишь поддевала его, упоминая вещи, не относящиеся к делу. Когда доходило до важных дел, она не хотела ему противостоять. «Точно», — вспомнил вдруг Кайян, — «я хочу нанять кого-то, кто хорошо информирован, гибок, но верен. Ты знаешь кого-нибудь подходящего? Ты хочешь с чем-то разобраться?» Слегка вскинул брови Ян Инфен. «Да». Поразмыслив, четвертый мастер семьи Ян сказал Кайяну: «Отправляйся в таверну «Чистое небо», что в северном городском округе, и найди человека по имени Пан Чи, он тебе пригодится». «Кто он такой?» — спросил Кайян, взяв из его рук синий бамбуковый стебель, который был длиной с палец и напоминал крошечную флейту. Нежно подув в него, можно было услышать высокий звук. Но хотя он напоминал бамбуковый, Кайян не мог понять, что это за материал. Это было не дерево, не железо, не нефрит, явно что-то необычное. Лидер банды бамбукового стебля, улыбнулся Ян Инфен. «Это небольшая сила, которую я создал сам, и хотя его члены не самые сильные, они прекрасно собирают информацию. Если сможешь покорить их и подчинить себе, в войне за наследие они станут для тебя хорошим подспорьем». «Понял», кивнул Кайян. Вдруг приняв виноватый вид, четвертый мастер семьи Ян пробормотал себе под нос: «Хотя у меня есть влияние в семье, я не могу поделиться им с тобой, потому что в войне за наследие могут участвовать лишь те, кого одобрили старейшины. Даже если бы я что-то тебе дал, ты бы не смог этим воспользоваться». Кайян кивнул. Он уже хорошо знал правила, поэтому у него, естественно, не было никаких возражений. «До начала войны еще есть время. Ты можешь провести его с пользой и познакомиться с моими подчиненными», — многозначительно улыбнулся Ян Инфен. Кайян тоже усмехнулся и угрожающе рассмеялся. Когда Ян Инфен увидел это, его лоб дернулся. Никогда прежде он не видел темную и коварную сторону сына. Вдруг за домом раздался громкий крик орла, и Ян Инфен с любопытством нахмурился. «Златокрылый орел?» А вот Кайян, услышав крик, лишь улыбнулся. Скоро раздался еще один орлиный зов, подтверждающий, что это действительно златокрылый орел. Ян Инфен внезапно смутился. «Зачем златокрылому орлу прилетать в наш дом?» Златокрылые орлы были синонимом семьи Ян. Давным-давно, когда семья была совсем небольшой, предки семьи Ян приручили этих чудовищ особым способом. А сейчас в семье Ян жили несколько десятков этих величественных зверей. Видимо, когда Кайян вернулся в семью Ян, сопровождающий его орел вернулся к себе домой, а спустя 10 коротких дней разлуки он по своей инициативе его отыскал. Хотя Ян Инфен не понимал, зачем прилетел орел, Кайян не мог этого не знать. Орел явно заскучал по вкусу жидкости мириады лекарств, поэтому нашел Кайяна сам. Быстро выйдя, отец и сын увидели людей, которые стояли вокруг большого дерева и протягивали мясо орлу, который сидел высоко в ветвях. Это были свежие куски мяса с густо-кровавым окрасом, любимая еда орлов, однако орел даже не смотрел на них, а вместо этого пристально глядел на дом Кайяна. Увидев его, орел расправил крылья и спрыгнул вниз. Приземлившись на плечо Кайяна, он принялся причесывать волосы Кайяна крючкообразным клювом. Люди под деревом изумились, даже Ян Инфен ошеломленно уставился на Кайяна. Все златокрылые орлы обладали высоким интеллектом и высокомерным характером. Когда они злились, даже тем, кто разводил их и воспитывал, было тяжело с ними справиться, однако этот орел сам сел Кайяну на плечи, видимо, видя в нем родственную душу. Никогда раньше подобного не происходило. Орел снова издал отчетливый крик, разнесшийся на несколько километров, словно он поспешно что-то просил. «Успокойся», — фыркнул Кайян. К всеобщему удивлению, услышав эти слова, орел немедленно закрыл клюв и неподвижно замер на плече Кайяна. «Методы молодого лорда воистину удивительны», — воскликнула служанка, чуть прищурившись. В ее красивом лице проступили явное возбуждение и поклонение. Другой старый слуга тоже улыбнулся и добавил: «Этот старик много лет служит семье Ян, но я никогда не видел человека, который мог сделать златокрылого орла таким покорным. Удивительно. Что ты сделал?» — прямо спросил Ян Инфен, нахмурившись. «Наверное, дело в том, что мы обменивались чувствами, пока добирались домой», — улыбнулся Кайян, небрежно ляпнув чушь. Явно неубежденный, Ян Инфен уставился на него. Все знали, как трудно приручить орла, иначе их не передавали бы для обучения специальным людям. Прежнее поколение детей семьи Ян, в том числе и Ян Инфена, тоже нашли златокрылые орлы, когда к концу подошли их странствия. Хотя четвертый мастер семьи Ян потратил много времени и усилий, чтобы привлечь орла, тот относился к нему в лучшем случае с теплотой. Как у него на глазах могло произойти нечто настолько интимное? Вскоре быстро подошел один из слуг и произнес: «Мастер, молодой мастер, с вами хочет встретиться Ду Ченбай». Подумав, четвертый мастер семьи Ян кивнул: «Пригласи его». «Хорошо». Хотя имя Ду Ченбая не было Ян Инфену знакомо, но он знал, что семья, которая отвечала за разведение златокрылых орлов, носила фамилию Ду. Возможно, Ду Бай Чэнь гнался за орлом, вряд ли бы посторонний посмел зайти в дом мастер семьи Ян. Вскоре слуга привел старика. Подойдя к Ян Инфену и Кай Яну, Ду Ченбай почтительно сложил ладони и тепло улыбнулся. «Опекун орлов семьи Ду приветствует четвертого мастера семьи Ян и молодого лорда». Кивнув, Ян Инфен спокойно спросил: «Ты ищешь златокрылого орла?» «Именно», — поспешно ответил Ду Ченбай. Он немного нервничал, очень трудно приручать этих орлов, и он залетел в дом четвертого мастера по недоразумению, потревожив четвертого мастера и младшего лорда. Этот Ду смиренно просит четвертого мастера простить ему это преступление. «Прекрасно, что в тот год эти чудовища привели меня домой», — покачал головой Ян Инфен. «Если это все, то забирайте орла и внимательно за ним присматривайте». «Да», — закивал Ду Ченбай, — «огромное спасибо за внимание, четвертый мастер». Закончив извиняться, Ду Ченбай неловко улыбнулся орлу, поднес пальцы к губам и засвистел непонятную мелодию. Так семья Ду общалась со златокрылыми орлами. Всякий раз, когда Ду Ченбай насвистывал эту мелодию, орел подчинялся его приказам, но на этот раз все пошло иначе. Этот орел казался более разумным, чем раньше. Он повернул голову, посмотрел на Ду Ченбая, и в его остром взгляде возник оттенок насмешки. Все стояли вокруг, наблюдая за загадочным отношением к орлу. Даже Ян Инфен наблюдал, и Ду Ченбай занервничал, а потом растерялся. Златокрылый орел не двигался с места, а рот Ду Ченбая, который свистел довольно долго, наполнился горьким привкусом. Ду Ченбай замер, неловко кашлянул и сказал Кай Яну: «Простите меня, молодой лорд». Сделав несколько шагов вперед, он попытался схватить златокрылого орла, который сидел на плечах Кай Яна. «Будь осторожен, это опасно», — с усмешкой сказал Кай Ян. Предупреждение озадачило Ду Ченбая, но не успел он собраться, как орле вдруг вскрикнул и метнул в него луч золотого света. Сила Ду Ченбая была невысока, он достиг всего лишь 7-го уровня истинного элемента, но этого оказалось достаточно, чтобы блокировать бесцеремонную атаку орла. Поспешно заслонившись щитом из истинной ци, Ду Ченбай остановил золотой свет, отскочил на несколько шагов назад и ошарашенно уставился на орла. Уже много лет Ду Ченбай выращивал орлов, но такому нападению не подвергался никогда. Он не мог понять, почему небеса решили наказать его именно сегодня. Глава 397. Небольшая уловка. Изучив златокрылого орла взглядом, Ду Ченбай разглядел в его глазах лишь враждебность. Если новость о нападении на него, тренере орлов из семьи Ян, который служит ей уже несколько десятилетий, распространится, он станет посмешищем. До крайности смущенный Ду Ченбай не знал, что ему делать дальше. Видя его смущение, Кай Ян беспомощно ухмыльнулся, украдкой достал из пространства черной книги каплю жидкости мириады лекарств и осторожно передал ее орлу, сделав вид, что потрепал его по голове. Он сделал орлу шуточный выговор: «Ты не должен устраивать неприятности». Вскрикнув, орел махнул крыльями и с неохотой подчинился. «Веди себя хорошо», — нахмурил лоб Кай Ян. Услышав гневный тон Кай Яна, орел немедля прекратил возражать и успокоился. Ду Ченбай смотрел на Кай Яна с потрясением и трепетом. Заикаясь, он спросил: «Молодой лорд, вы умеете общаться с орлом?» «Немного», — с готовностью признал Кай Ян. Удивление в лице Ду Ченбая быстро сменилось безудержным поклонением. Его семья Ду поступала на службу к семье Ян, полагаясь на древние приемы укрощения зверей и техник, полученных от предков. Будучи укротителем, который специализировался на дрессировке орлов, когда-то он думал, что техникам его семьи в мире нет равных. Но техники, которыми он так гордился, ничуть не походили на необычные приемы Кай Яна. Они были грязью по сравнению с облаками. Ду Ченбай подумал, что даже если он доведет технику приручения зверей до пика, он все равно не сможет воспроизвести то, что сейчас продемонстрировал Кай Ян. Долгое время Дучен Бай стоял в шоке, а выражение его лица было крайне неловким. В мире есть человек, способный так общаться с чудовищами. Глаза Ян Инфэна ярко светились, а грудь наполнилась гордостью. Кай Ян был его сыном. Чем более выдающимися были поступки Кай Яна, тем счастливее он становился. Хотя общение с чудовищами не сотрясало небеса, но все же было ценным навыком. «Укротитель Ду!» — крикнул Кай Ян, посмотрев на Дучен Бая. Несколько раз моргнув, Дучен Бай поспешно замахал руками. «Старый Ду не смеет ставить себя выше, пожалуйста, молодой лорд, зовите этого старика по имени». Никто не понимал, как трудно было дрессировать златокрылых орлов, а Дучен Бай прекрасно это понимал, поэтому способность Кай Яна делать орла таким послушным вызывала в нем, конечно же, лишь уважение. «Что мне делать, если я хочу этого орла? Как я могу его приобрести?» — спросил Кай Ян у Дучен Бая. «Молодой лорд хочет этого орла», — удивленно посмотрел на него Дучен Бай. «Что ж, я хочу его в свою собственность, а не как часть семьи», — быстро произнес Кай Ян. Дучен Бай сразу понял, что тот имел в виду. Не то чтобы в семье Ян были правила, запрещающие владеть златокрылыми орлами, просто их было слишком трудно приручить. К тому же, это было чудовище пятого класса, равное культиватору истинного элемента. У таких зверей было много полезных способностей, но на обучение требовалось много времени, и никто не хотел этим заниматься. Однако младший лорд, кажется, мог интуитивно общаться с этим златокрылым орлом. Если он сможет получить орла в единоличное владение, орел станет для него серьезным стимулом. По крайней мере, это был идеальный кандидат для быстрой передачи приказов и информации. Глубоко вздохнув, Дучен Бай ответил: «Пожалуйста, простите этого старика, молодой лорд, но все орлы принадлежат семье, этот Ду не может отдать его тебе». «Понимаю, просто я хочу знать, как я могу его получить. Ты столько лет выращивал орлов для семьи Ян и ни одного не взял себе». Дучен Бай медленно покачал головой. «Никто никогда не забирал ни одного орла. Даже когда семья позволяла, орел не хотел за ним следовать». Нахмурив лоб, Ян Инфэн добавил: «В любой другой день я бы с радостью помог тебе получить этого орла, но сейчас зыбкий период. Ты должен сам доставать все, что тебе хочется». Кай Ян кивнул, он понимал, что скоро начнется война за наследие, и семья явно не позволит родственникам молодого лорда помогать ему. Дучен Бай кивнул: «Как и сказал четвертый мастер, вы можете получить этого орла, сославшись на собственные заслуги». Криво усмехнувшись, он покачал головой: «Но вы только что вернулись в семью, молодой лорд, возможно, у вас нет никаких заслуг». «Заслуги?» — приподнял бровь Кай Ян. «Какие заслуги я могу отдать за этого орла?» Четвертый мастер семьи Ян не мог этого знать, поэтому смотрел Кай Ян лишь на Дучен Бая. На миг задумавшись, тот ответил: «Заслуги можно получить, если ты дашь семье нечто, что принесет очевидную выгоду. Например, придаст всей семье Ян силу. Или можно пожертвовать могущественный артефакт, боевую технику, редкую духовную таблетку или драгоценное сокровище». У Кай Яна сразу загорелись глаза. «Боевой техники загадочного класса будет достаточно?» Это заявление не только заставило Дучен Бая измениться в лице, но и поразило Ян Инфэна. Четвертый мастер семьи Ян не предполагал, что последние несколько лет его сын изучал боевые техники загадочного класса. В высшем небесном павильоне было всего несколько обычных техник низшего загадочного класса, всеми владели Лин Тайсю и еще несколько старейшин. У простых учеников даже возможности не было взглянуть на них. «Кай, ты же не...» — нахмурился Ян Инфэн. «Нет, я не изучал боевые техники секты», — помотал головой Кай Ян, понимая, что его отец не хотел бы, чтобы про тайное наследие секты узнали. На этот раз Ян Инфэн поразился еще сильнее. Если он изучил эту боевую технику не в секте, то где? Что же его сын пережил за эти несколько лет? А вот Дучен Бай энергично кивнул. «Боевой техники загадочного класса хватит». Боевые техники загадочного класса были базовым наследием любой великой силы, и получить его могли лишь самые лучшие из учеников. У семьи не было причин не принять ее. «Молодой лорд, вы хотите, чтобы старый Ду помог вам? Этот старик решает большинство вопросов, связанных со златокрылыми орлами», — вызвался добровольцем Дучен Бай. «Заранее большое спасибо за помощь, старый Ду». «Молодой лорд слишком вежлив», — поспешно ответил Дучен Бай, сложив ладони. «Старый Ду лишь надеется, что молодой лорд сможет немного научить старика, как укрощать зверей. Если молодой лорд сможет, то старый Ду оценит его милосердие. С удовольствием, легко согласился Кайян, ему тоже хотелось посмотреть, как приручают зверей в семье Ду. Он полагал, что сможет научиться еще чему-нибудь и усилит рабскую звериную печать. Семья Ду стала опекать зверей семьи Ян, значит, их методы дрессировки должны были быть чем-то особенным, иначе семья Ян уже давно украла бы их. Старый Ду займется этим вопросом через пару дней, максимум 6. У меня будут новости для молодого лорда. Получив обещание Кайяна, Ду Ченбай обрадовался, однако посмотрел на враждебного орла и вздохнул. Молодой лорд, пока этот орел должен уйти со старым Ду, иначе семья накажет старика, если обо всем узнает. Кайян кивнул и приказал орлу следовать за Ду Ченбаем. Тот расправил крылья и взлетел в небо, чтобы послушно вернуться в свое гнездо. Не запирая его, один раз в день он будет прилетать ко мне, сказал Кайян. Старый Ду так и сделает, кивнул Ду Ченбай и попрощался с Ян Инфеном и Кайяном. Ушел он с широкой улыбкой на лице. А ты не промах, широко улыбнулся Ян Инфен, щедро похвалив сына. Кайян ухмыльнулся и помотал головой. Всего лишь небольшая уловка, ничего особенного. Я поеду в северный городской округ, а вернусь через несколько дней и все тебе расскажу. Хорошо, поезжай, кивнул Ян Инфен, не останавливая его. Центральная столица была чрезмерно большой, и пешком до северного округа из дома семьи Ян нужно было идти несколько дней. К тому же, Кайян мог лететь над городом, лишь взяв жеребца, ступающего по облакам. Когда ночью вернулась Дун Сучжу и обнаружила, что Кайян уже ушел, Ян Инфен не смог избежать ее ругательств. Ее сын вернулся меньше, чем на 2 дня, потом 10 дней провел в уединении и сразу же отправился в северный округ. Естественно, Дун Сучжу расстроилась. Четвертый мастер семьи Ян позволил жене жаловаться на все, что хотелось, пока она не успокоится, а потом непринужденно сменил тему. Кай уже приготовил нам целебную жидкость и сказал, что мы должны принимать по капле в день. Сказав это, Ян Инфен достал бутылку с жидкостью мириады лекарств, которую ему дал Кай Ян, и поставил ее на стол. По капле, Дун Сучжу выглядела озадаченной. Разве она не должна очистить твои меридианы от демонической ци? Разве мне можно ее пить? Кай сказал, что если регулярно ее принимать, они могут навсегда сохранить твою молодость. Я хочу ее выпить. Дун Сучжу разволновалась так, словно не могла дождаться, пока ее муж закончит говорить. Прежде подавленное настроение рассеялось по ветру. Очевидно, муж и жена на самом деле не верили, что целебная жидкость Кайяна может навсегда сохранить молодость человека, однако ее им дал сын, и даже если бы это был стакан воды, ничто не было бы слаще нее. Достав 2 бокала, Ян Инфен осторожно капнул в каждой по капле этого эликсира и повернулся к жене. Глядя друг на друга, они нахмурились. По капле за раз. Разве это питье? Капля исчезнет сразу же, как намочит губы. Почему бы не налить еще? В любом случае, это не яд, и аромат у нее сладкий, предложила Дун Сучжу. На ее лице читалось желание попробовать. Можно и так, небрежно кивнул Ян Инфен. Налив еще немного эликсира в бокал жены, он долил и в свой. Наполни свой бока, раз она может очистить твое тело от демонической ци, ничего страшного не случится, если ты выпьешь немного больше. Последовав совету жены, четвертый мастер семьи Ян наполнил свой бокал.